Глава 7. Сожженные жуки никак не выходили у нее из головы. Кое-что о вредителях Ане было известно. К примеру, что саранча сбивается в стаи, способные уничтожить весь урожай на корню, после того, как неожиданно переходит в последнюю стадию метаморфоза, меняя защитный окрас на агрессивно-пестрый. Бывает это нечасто. Обычно представители этого вида прямокрылых останавливаются на предпоследней стадии перед акме и мирно живут поодиночке в траве, прикидываясь кузнечками. Их вечно путают. Правда, жуки окрас не меняли, но по всему было видно, что с ними что-то стряслось. О том, что идея вдруг сбиться в стаю может посетить кого угодно, Аня уже знала по собственному опыту, приобретенному в Альтенбурге. Это случилось поздней весной, вскоре по приезде из Потсдама, где вновь прибывающие офицеры с семьями жили по несколько месяцев, ожидая распределения по частям в забитых под завязку общежитиях. После совсем непривычной стесненности и дополнительных неудобств, проистекавших из перемены жизненных обстоятельств, у Ани, которой вот-вот должно было стукнуть 5, наконец-то появилась своя комната, скупо, хотя не без толка, обставленная казенной мебелью, с кафельной печкой при входе, шершавой рыжей софой и парой конторских шкафов для книг и одежды. Пол был дощатый, ядреного цвета пайковой икры из кабачков. Ступать по нему в натопленной комнате, сбросив, пока мама не видит тапки, и ловя пальцами набегающий сквознячок, доставляло смешное щекотное удовольствие. К створкам большого окна со двора тянулась ветвями липа, постукивала тихонько, потрагивала, поглаживала стекло, точно надеясь легким касанием их распахнуть. Аня, едва научившись, взялась читать про себя первую толстую книжку и расставляла теперь остальные в шкафу в запланированном порядке. Когда прочту вот эту, сразу же начну «Золотую книгу сказок», перевод с чешского. Дальше «Карлик Нос», после «Шарль Перо» и «Братья Гримм», «Андерсен», «Про Буратино», «Алиса в стране чудес», «Маугли» и «Городок в табакерке». Книг было много, целых 3 полки. И целая полка пластинок, которые Аня сама себе ставила, когда играла или мастерила что-нибудь, сидя в одиночестве в своей комнате. Игрушки все были новенькие, немецкие. Маленький ткацкий станочек и кухня, оборудованная на зависть любой хозяйки. Кроме того, имелся продовольственный магазин с пластмассовыми бутылочками и надлежащим ассортиментом раскрашенных гипсовых фруктов и овощей. Не говоря о роскошном прилавке с мясными деликатесами, муляжиками колбас и сарделек, мраморными отбивными, окороком на кости, цыплятами гриль в подрумяненной шкурке и остроухой свиной головой. В тот же набор входили весы и полная касса купюр и монеток. Но без партнеров игра теряла весь смысл. Поэтому Аня себя занимала составлением натюрмортов, как на музейных открытках из Дрезденской галереи. На драпировке шли лоскуты, оставшиеся от маминых упражнений. Она поступила на швейные курсы и, уложив Аню спать, проводила остаток вечера за машинкой. Строчила учебные платьица, юбочки и штанишки, как настоящие, только маленькие, по сокращенной в четверо Аниной мерке. Тем вечером мама тоже была занята на кухне шитьем. Папа дежурил в штабе. Аня в своей комнате, полусидя под одеялом в ночной рубашке, дочитывала «Волшебника изумрудного города». Муха, всегда наблюдавшая парой сургучных глаз за ее занятиями, расселась вальяжно, не сомневаясь нисколько в Анином расположении на уголке подушки, только что облаченной в хрусткую наволочку. От печки в комнате стоял жар, и окно, уходя, мама оставила настежь. Жужжание, почти незаметное поначалу, росло понемногу, так что причину его, увлеченное чтением Ани, установила только чуть погодя. Сперва она ощутила нечто похожее с зудом в затекшей конечности, вынуждающим изменить положение тела, с той же разницей, что зудело не изнутри, а вокруг. Оторвавшись от книжки, она тут же увязла, буквально запуталась взглядом в черной живой паутине, густо занавесившей верхний периметр стен. Сеть шевелилась и провисала ниже и ниже, особенно по углам. Гудящая тучка вращалась вокруг абажура какими-то рваными черными кружевами, а мухи, простые обычные мухи, все пребывали, как в дурном сновидении. Аня стала звать маму, но той жаль было прерывать почем зря аккуратную строчку. Когда же она наконец пришла, то немедленно кинулась вон и снова влетела с вафельным полотенцем. Мух они с Аней вымели полный совок. Остальные, в панике пометавшись, умчались обратно в окно, оставив после себя сплошное недоумение. Глава 8. Тем же летом, когда налетели жуки, майор Лебедев, первоклассный пловец и ныряльщик, прыгнув с растущей у озера ивы, сломал позвоночник. Как часто бывает, истинный смысл происшествия стал понятен не сразу. Не поднимая лишнего шума, его увезли в Центральный военный госпиталь ГСВГ. В наши дни комплекс исторических зданий бывшего госпиталя группы советских войск в Германии полностью заброшен и привлекает своим живописным упадком любителей сталкерства. День стоял жаркий, и весь городок собрался на берегу, обметав, как перед штопкой, подвижным прерывистым швом, загорали, рыбачили, жарили шашлыки, шарили под корягами в поисках раков. Небольшое детское общество, растянувшись на травке, возилось с колодой карт, кем-то забытой в прошлый приезд, разбухшей от влаги и, как только что выяснилось, мало к чему пригодной ввиду отсутствия в ней валета червей. Разве в колдунью? Или теперь выходило, что в колдуна? Госпиталь в Белице, знаменитый в прошлом немецкий санаторий для больных чахоткой, окружен был старинным парком, усердно обихоженным в советском армейском стиле. Группа из нескольких зданий, увитых ползучей розой, больших и поменьше, с башнями, круглыми окнами в форме цветка и арочными галерейками, производила волшебное впечатление замка из сказки, почти безупречно вневременное, если бы не коренастая в плаще палатки гипсовая фигура солдата-освободителя с фляжкой на поясе. Зачарованной странности этого места споспешествовали слухи, передаваемые только шепотом, что, мол, в войну, еще Первую мировую, когда санаторий был отдан под лазарет, там проходил лечение раненый Гитлер, и что в 50-е, в день его рождения, вервольфы сожгли хирургический корпус вместе со всеми русскими пациентами. Аню туда тоже чуть было не уложили, когда педиатр из медсанчасти заподозрил аппендицит. Сильная резь в животе отдавала в правую ногу, и Аня 2 дня ковыляла, как утка. До Белицы они с мамой доехали на буханке, защитной с крестом, а лучше сказать, доскакали, сидя бочком в тесноте на жесткой продольной лавке. И боль по дороге прошла, как будто болезнь на кочках сама собой растряслась. Врач, потрогав живот, сделал в карточке росчерк и предписал принимать настой зверобоя, которым мама и так поила ее без всяких рекомендаций. Лекарственные травы они с Аней собирали сами, каждый год. Про Лебедева вскоре выяснилось, что теперь он будет прикован к постели. И так это буквально и представлялось — цепями к кровати. Его комиссовали и с женой и 2 дочками отправили в Союз, о чем Аня ужасно жалела. Лебедев ей нравился. Он был не только красивый, но и веселый, и очень добрый. Поэтому дни, на которые выпадала его очередь сопровождать их школьный автобус, всегда обещали что-нибудь интересное. Глава 9. До русской школы в Рослау от городка езды было минут 40. Через карликовые деревни и городишки, особенно нарядные по весне, когда, следуя здешнему ритму, у каждого дома зацветали еще до листьев желтые форзиции, белые и розовые вишни, после них магнолии, а потом сирень. Мерные пропуски между селений засланы были салфетками миниатюрных полей. Их разделяли рощицы, чаще смешанные. реже небольшие буковые леса с упругим ковром пожухлой листвы у подножья, не пропускавшим на свет ни единого стебелька. У юного сада с шеренгами одинаковых низких яблонь автобус проверяла военная автоинспекция. После в «Союзе» Аня еще долго пребывала в заблуждении, будто литера «Г» в слове «ГАИ» означает «гражданское». Если товарищ старший, так полагалось обращаться к сопровождающему офицеру, попадался не очень строгий, можно было рассчитывать, что на обратном пути школьный автобус где-нибудь остановится. Чаще всего тормозили у углового кафе с мороженым, редким, двухцветным, лившимся из трескучей машины в хрупкий рожок. Ассортимент составляли два вида — сливочно-шоколадное и сливочное с малиной. Яркого вырви глаз розового оттенка. «Кхимбикхе фюдифюнфцих пеннига битте». Искажённое малиновое за 50 пфеннингов, пожалуйста. С немецкого. После него во рту еще долго стоял малиновый вкус. Изредка в мае или апреле им разрешали нарвать в перелеске цветов. Светлых фиалок с лимонной в полосочку серединкой, солнечно-желтой калужницы и купальницы, звездного птицемлечника. Всем этим названием Аня учила мама, когда они разбирали вместе добытые дочкой трофеи. В дни Рождества или Пасхи притормаживали у ярмарки с каруселью, тиром и шапито. Там продавали сладкую вату, тут же до скуки надоедавшую. Чудные с пылу мягкие вафли с заварным кремом и яблоки на палочках, глазированные шоколадом и карамелью. Другими секретными пунктами, у которых солдат-шофёр, при условии, что позволит товарищ старший, мог сбавить скорость, были два частных дома. Первый очень занятный, имел форму бочки, этим и был примечателен. Во втором, у окна с геранью, всегда сидел в кресле приинтереснейший человек. Бледный, безбровый и лысый, с синим ввалившимся ртом и темными кощеевыми глазницами. Старым он не был, но выглядел слабым и истощенным. Завидев автобус издали, он счастливо улыбался, словно давно его ждал, так что видны становились зубы, и тихо, поднимая ее с видимым усилием, помахивал рукой, парачьи шевеля кривыми пальцами. Школьники дружно махали в ответ. Не столько из сочувствия, сколько из любопытства, вызываемого его жуткой наружностью. Это давало право поглазеть немножечко дольше, чем позволяли приличия. Кличку ему дали «Скелет», но про себя Аня звала его Герцогом. Глава 10. О том, что по западно-германскому телевидению будут показывать верного герцога, отец сообщил маме за целую неделю, вдобавок таким таинственным тоном, что Аня моментально навострила уши. Неправильно понятое Аней имя немецкого режиссера Вернера Херцога, автора картины «Носферату», «Призрак ночи», 1979. В главных ролях Клаус Кински, Бруно Ганц и Изабель Аджани. Трехчасовая программа на русском транслировалась во вторник и в пятницу. В прочие дни передачи шли по-немецки. Вечером, как и все, Аня послушно смотрела «Санчмана» по-восточному ДДФ, бессловесную кукольную постановку с вечно бродячим сюжетом. В условленный срок гномообразный Санчман, прибегая к различным транспортным средствам, являлся к кому-нибудь в дом. Рот песочного человечка заклеен был за ненужностью узкой белой бородкой. После немых взаимных приветствий хозяева и посетитель вместе садились смотреть привезенный мультфильм. Припорошив напоследок глаза Либецушауа блестками из мешочка, искаженное обращение телевизионного диктора «Дорогие зрители» немецкого, гость отбывал в освояси, в лодке, на тракторе, на мангольфьере, просто на велике, в странном стеклянном автобусе, в грузовичке, на летучем ковре, в поезде, в маленьком самолете, на геликоптере или в потрёпанном чемодане. полый болванчик из тонкой пластмассы, сминаемой легким нажатием, в колпачке и коротком пальто с пелеринкой прокрадывался незаметно в любое жилище, стоило там завестись ребенку. Колпак заодно с паричком вскоре терялись. Бородка, отклеившись, обнаруживала на месте рта совершенно гладкое место. Но Санчман, забытый в дальнем углу, все еще продолжал молча сверлить жилое пространство парой матовых глаз, похожих на круглые черные фишки. Назойливый гном терпел легко объяснимое поражение перед единственно верным культом вождя Винету, насаждаемым ЗДФ. В разделенной стране индейский вопрос стоял крайне остро. С коварным наследием Карла Фридриха Майя восточно-германская студия ДЕФА соперничала на заведомо проигрышных условиях. Карл Фридрих Май, 1842-1912. Немецкий писатель, поэт, композитор, автор 11 приключенческих романов-вестернов о вожде Винету. Конкурентоспособность вестернов производства студии ДЕФА зиждилась на популярности двух кинозвезд — генерального ковбоя Дина Рида и генерального индейца Гойка Митича, мало кому известных за пределами социалистического лагеря. По итогам усилий хватало ровно на то, чтобы безвозвратно размыть границу благонадежности. Все поголовно-детское население ГДР от 2 до 15 лет, обутое, не исключая Аню, в одинаковые мокасины и резиновые сапоги, собирало гибкие пластиковые фигурки, пешие и верховые, в штанах с бахромой, с трубками мира, луками, томагавками, копьями, ружьями и всевозможными добавочными комплектами тылового обеспечения. Карликовые войска вождя Мескалера Апачей, выдуманного любимым писателем Гитлера, исчислялись десятками, если не сотнями миллионов. Замшевые мокасины в сравнении с детской обувкой советского производства были удобными, даже, пожалуй, красивыми, но различались, кроме размера, только оттенком, строго в пределах зелено-коричневой гаммы, от серовато-фисташковой до охристо-рыжей. Резину очень приятной желейной текстуры и всех возможных цветов страна с высокоразвитой химической промышленностью вырабатывала неустанно в гигантских объемах. До болотно-зеленой пары сапог Аня успела сносить пару пламенно-красных, пока ее маленькая сестра училась ходить в голубых и уже вовсю скакала в канаречных. Изменениям не подлежал только рельефный и горбоносый профиль индейца на голенище, как если бы его образ был утвержден на самом высоком правительственном уровне и завизирован лично товарищем Эрихом Хонекером. Эрих Эрнст Пауль Хонекер, 1912-1994, немецкий государственный и политический деятель, первый, впоследствии генеральный секретарь Центрального комитета СЕПГ, высшая государственная должность ГДР, с 1971 по 1989 год. На улице тоже играли в индейцев, как казаки-разбойники, только в перьях. Винету выбирали по жребию. Мама, ощипывая фазанов, очень старалась быть аккуратной. Рулевые перья, пестрые и с радужным переливом, ценились почти наравне с чистыми черепами мышей и лягушек, добытыми из муравейника, и много дороже, чем заячьи лапки и хвостики. Из оставшихся голых тушек мама варила бульон, такой изумительно желтый, как будто со дна кастрюли ярко светило солнце. Дичь приносил с охотой отец. При виде его ножей с продольными желобками для стока крови сердце у Ани ёкало, как от витка разгоняющейся карусели. Первый, острый как бритва, был выкидной, с узким лезвием и характерной для финок щучкой. Второй, подаренный дедом Ильёй, тяжелый, широкий, в ножнах из шкуры северного оленя, с резными по кости медведями на рукоятке, снимал с ногтя стружку одним легким касанием. Больше всего на свете Аня мечтала иметь охотничий нож. Но, к сожалению, девочке ни о чем подобном думать не полагалось. Мальчишеские замашки, так огорчавшие маму, отец наблюдал со снисходительным интересом. Заподозрив в Ване инженерные способности, он взял за правило каждый год дарить ей на день рождения новый набор конструктор. Той же традиции следовал Дед Мороз. Как-то к досаде Ани мама при всех пристыдила ее в магазине за то, что она глаз не могла отвести от дорогого западногерманского лунохода с радиоуправлением. Отец ничего не сказал, а потом взял и привез из московской командировки космический вездеход, действительно очень похожий. С пультом он, правда, связан был длинным проводом, вынуждавшим, не отставая, следовать по пятам, как за щенком на поводке, что было, конечно, несколько утомительно, но вместе с тем повышало надежность конструкции. Для игры в индейцев Аня сочиняла шифры и на листках из тетради в клетку чертила подробные карты военного городка. Один из таких чертежей случайно попал в руки отца. Он, возвращая, велел уничтожить, поставив ее в известность, что составление схем размещения войск строго запрещено. И тут же, взглянув неожиданно весело, предложил пострелять из воздушной винтовки. Эти уроки, довольно частые на протяжении некоторого времени, стали просветами чистого неба в их далеко не безоблачных отношениях. Редкие промежутки, когда обоюдное неудобство, привычное для обоих, растворялось в общей увлеченности, оставляли после себя волнующий привкус риска, как та октябрьская ночь, когда в немецкой больнице в Лейпциге родилась Анина сестра, и они с отцом залезли в чужой сад за астрами для мамы. Мама на них очень обиделась. В утреннем свете букет обернулся охапкой календулы, выдранной вместе с корнями в черных комьях земли. Глава 11. Индейские кличи попеременно с тирольскими йодлями булькали и клокотали по обе стороны Берлинской стены, как чайники в коммуналке. В остальном две эфирные сетки были различны во всем. По ДДФ шагали в затылок дни черно-белой рабочей недели. На ЗДФ Том и Джерри крутились смертельными вихрями и восставали из праха в следующем выпуске. Серое поле взрывалось великолепной рекламой. Как поезда баснословных маршрутов мчали, глотаясь без перевода, многосерийные ленты «Лесси», «Тарзан», «Стартрек», «Вавилон 5». Дерек, медлительный и многословный, вставал в горле комом. Вечером в выходные, когда Аня уже спала, родители, приглушив звук, смотрели в гостиной кино для взрослых, классику и премьеры. Верного герцога ждали заблаговременно. Очень хотелось взглянуть, что за герцог, только поди да терпи. Все равно, что не спать и ждать в новогоднюю ночь Деда Мороза. Взаправдышного, конечно, а не солдата с мешком. В кумачевом халате и криво подвязанной бороде. Этого, что уколотил на елке посохом по паркету и, упреждая визит духом казарменного гуталина, в предновогодние дни делал обход по квартирам. Панически боялась Анина сестра, стрелой убегавшая прятаться в шкаф. С настоящим Дедом Морозом всегда выходило, что, как ни крепись, все равно, проснувшись утром, найдешь под наряженной сосенкой очередной конструктор, несколько книжек, новые санки или восьмицветную игрушечную мелодику, как из каталога «Некоман», принесенную, видимо, по ошибке, вместо загаданного металлофона с той же страницы. Стопка каталогов, сик с элегантным акцентом на талии, высилась на комоде слева от телевизора. Неторопливо листать их за чашечкой кофе с ликером представлялось неким изящным родом досуга. Герцога, однако, Аня дождалась. И совсем не зря. После немного дремотного и затянутого начала выяснилось, что это фильм-сказка. В советской массовой культуре, тем более детской, вампирская тема отсутствовала практически полностью. Поэтому сюжет кинокартины «Носферату. Призрак ночи» Аня толкует по-своему исходя из доступного ей культурного кода. Отдельные фразы отец переводил маме с немецкого громким шепотом, но в основном было понятно и так. Герцог был женат на бледной темноволосой красавице с грустными и мечтательными, обведенными тенью глазами. Жили они в небольшом старом городе, в собственном доме. Не то чтобы замок, но, в общем, уютно. В вазе стояли цветы. Издали трудно определить, телевизор был маленький, юность. Но, судя по всем признакам, сон трава. Такие немного мохнатые колокольчики, как на обложке журнала «Юный натуралист». По заведенному в сказках правилу, герцог, вскочив на коня, умчал по делам, оставив жену в одиночестве дома. «К графу Дракуле», — сказал папа, но это звучало ясно и по-немецки. До замка он добрался на другой день поздно вечером, заночевав перед тем на постоялом дворе. Граф оказался лысый и бледный, как смерть, в черном плаще с острым высоким воротником и обладал способностью превращаться в летучую мышь. Из особых примет — два змеиных резца под верхней губой, крючковатые кисти, длинные ногти, немного прозрачные, уши большие и заостренные, как у спока. Один из главных героев американского научно-фантастического телесериала «Стар Трек». Гибрид вулканца и человека, чем-то похожий на Франца Кафку. С 1966 по 1991 год его роль исполнял актер Леонард Саймон Нимой. Когда герцог порезал за ужином палец, граф не на шутку разволновался и захотел сам слезать кровь. Потом он увидел портрет жены в медальоне и сразу ее узнал, хотя и не подал виду. Сказал только, что у нее красивая шея. Тут-то и стало ясно, что это жена его, а не герцога. Такая же бледная и синяки под глазами. Пока герцог спал, граф укусил его в шею, после чего поплыл за женой в гробу, помещенном в черный корабль под темноватыми парусами. Вполне возможно, что алыми. Этого на черно-белом экране было не разобрать. Граф был с большими странностями. «Слишком ужасен, чтобы быть страшным», — сказала мама. И Ане показалось, что она уловила в ее словах некую загадочную суть. Что-то когда-то с ним произошло не до конца объяснимое. Вроде тех мутаций, которые происходили с японцами после атомной бомбардировки. Лекарства от них не помогали, и Аня, как все дети, немецкие и русские, складывала журавликов из бумаги в надежде хоть немного уменьшить масштаб эпидемии. То, что ужасный граф так сильно любил свою потерянную жену, трогало сердце, как в волшебной сказке «Аленький цветочек». К тому же он вызывал естественное сочувствие по причине его хронического заболевания. Днем, когда гроб открывали, граф превращался в крыс и в песок, поскольку боялся дневного света. Этим, похоже, и объяснялась его мертвецкая бледность, как у травы, растущей под камнем, куда не способны проникнуть солнечные лучи. Жена его, правда, света не боялась и вполне спокойно гуляла по берегу моря. Но ведь она была молода, и, вероятно, болезнь у нее находилась пока на самой начальной стадии. Кроме того, граф боялся креста. Не фашистского, просто церковного. При виде его он ежился и закрывался руками. Но в этом Аня как раз ничего странного не нашла. Когда ее подруга Лена из соседнего подъезда, дочка прапорщика Нетёсова, вся в конопушках, как у отца, призналась, что крещеная, и показала зеленый эмалевый крестик на шелковой ленте, который хранила в коробочке, Аня, между прочим, тоже испугалась. Как раз перед этим они и втроем обсуждали один очень сложный вопрос: кто главнее, мама или Ленин? И затруднились прийти к однозначному мнению. В споре участвовала Милана, Ленина соседка по подъезду, папа которой тоже был прапорщиком, по фамилии Лазарян. И они поклялись, что никому не выдадут Ленкину тайну. Семья Лазарянов была из Баку, а Нетёсовых — из Самарканда. Обе девочки учились с Аней в одном классе. До этого дня Аня еще никогда не видела вблизи церковных крестиков, если не считать брелочков, крест-якорь-сердце на цепочке, как у Миланки. Они продавались в галантерее. Такие брелочки были у многих, и Ане тоже хотелось, но мама ей сказала, что это неприлично, и подарила просто цепочку с сердечком из серебра. К своей прекрасной жене граф и герцог прибыли почти одновременно. Герцог уже заразился от графа светобоязнью и с утра до вечера просиживал теперь в кресле у окна, отгородившись от него шторой. Увидев графа впервые, жена испугалась. От неожиданности. Потому что не сразу его заметила. Он, войдя в ванную, не отразился в зеркале. Но постепенно привыкла и разрешила ему выпить у нее кровь, хотя это грозило ей смертью. Это было что-то вроде донорского переливания, чтобы облегчить симптомы. Граф сперва выпил, а после совершил самоубийство при помощи дневного света, и теперь же стало больше похоже на Ромео и Джульетту. Врач, проводивший осмотр, для верности всадил ему в сердце заточенное полено. «Осиновый кол», — сказал папа. А герцог вскричал. «Он убил человека!» и вызвал полицию. Ногти его уже отросли. Он очевидным образом перенимал черты графа, только волосы еще не выпали. Тут, наконец-таки, Аня сообразила, что и жена их не умерла, а спит летаргическим сном. Теперь стало ясно, зачем предыдущая версия этого графа-герцога прихватила с собой запасные гробы, чтобы незаметно вывести супругу в свой волшебный замок и разбудить, когда превращение окончательно завершится. Глава 12. Выскользнув из комнаты, Аня захлопнула дверь и наступила в лужу. Бордовый линолеум, не похожий, хотя и старательно изображавший паркет, весь был заставлен тазами и ведрами. Даже детскую ванночку вытащили с антресолей. Емкости были заполнены крупными рыбинами. Многие шевелились. Две или три, поспешившие выпрыгнуть за борт, валялись теперь без движения. Ночью отец во хмелю вернулся с рыбалки, дальней и важной, с немцами. Некоторые из них Аня знала в лицо. Они приходили в гости, и мама пекла пирожки и варила солянку. Больше никто в городке немцев у себя в гостях не принимал, и Аня знала, что, несмотря на молодость и совсем недавнее звание майора, в части отец занимал особое положение. Даже мог сам выбирать, какие носить знаки различия. Этим правом офицеры КГБ пользовались в целях конспирации, своего рода волшебная суперспособность, присущая касте бойцов невидимого фронта. К ним на обед немцы всегда приходили в штатском, охотничьих шляпах и светлых плащах, а в клуб на концерт 9 мая в парадной военной форме. Учитывая род службы Аниного отца, легко сообразить, что речь идет о сотрудниках штази. Аня хорошенько рассмотрела их оставленные в гардеробе фуражки, зеленовато-серые, цвета осин на ветру, с серебряными кокардами из дубовых листьев. Потом, в тот же день, стоя в строю на фоне солдата с девочкой на руках, она вместе со всеми читала со сцены стихи в монтаже, пела в хоре военные песни и танцевала с грехом пополам матросское яблочко. Судя по ночному хлюпанью и взволнованным голосам, улов был порядочный. Шум разбудил не только Аню, но и, как нетрудно было догадаться по нытью за стенкой, детей военного фельдшера Чуя, Аллу и Алика, маленьких и прозрачных, как восковые куклы. Ну, чтобы такая куча мала. Когда подсчитали, карпов оказалось ровно 90. С теми двумя, начинавшими тухнуть, которых отец выбросил вечером из мотоциклетной коляски, плюс две большущие щуки. Одна была живая и до крови цапнула маму за палец. Щук из десяток карпов оставили на уху с растягами, жарку и фаршировку, а остальных раздали соседям. Когда Аня встала, все еще спали. Чтобы добраться до ванной, пришлось маневрировать. Из гостиной по длинному коридору, после налево в коротенький, где стоял папин верстак. Облезлая дверь, та, что прямо, скрывавшая струпья под синим матерчатым календарем с олимпийским мишкой, вела на кухню. Клеенчатая лазурь на стенах имитировала голландские изразцы. Мельница, ваза с букетом, мельница, снова букет. Во многих местах обои отклеивались, обнажая изнанку, засиженную тараканами. Над косяком кухонной двери висел на гвозде спаянный из гнутых пробок от пива вареный рак. Род сувенира, чрезвычайно популярный в ГСВГ, наряду с самодельными кружками и макраме из больничных капельниц. Раков, живых, ловили руками в ручье, впадавшем в лесное озеро. Бывший песчаный карьер в нескольких километрах от части. Если на велике, то по шоссе получалось минут 15. Между обочиной полигона и полем лиловых люпинов. Велик у Ани был сборный, как и у многих, с рамой, переваренной из мужской. Их из деталей, подобранных на свалке, за несколько марок монтировали солдаты. Пойманных раков чаще варили на месте, в большом котле на костре. Если же привозили домой, грудой ссыпали в ванну, залив водой на четверть, но не больше, чтобы не разбежались. Один с голубым мягким панцирем все-таки изловчился. Он был не такой, как все. Думали, может, отравленный, и сомневались, можно ли его есть. А он разрешил все сомнения, просто исчезнув к утру, ускользнув сквозь таинственную прореху, и не напомнил о себе больше ни шебуршанием под ванной, ни тухлой вонью. Вряд ли он был отравлен. Его поймали в том же ручье. К тому же известно, что в грязной воде раки не водятся. Опасения, однако, не выглядели совсем уж безосновательными. Многие водоемы Восточной Германии были сильно загрязнены отходами химического производства. Пасхальная безмятежность окружающего ландшафта не выдавала подвоха, и странно было следить, как скользят по зеркальной глади кудрявые, чуть розоватые клубы токсичной пены, невинные и сияющие, будто райские облака. Объемом улова легко объяснялось плескание, доносившееся из ванной. Рыба и раки в обитой чугунной чаше были почти такой же привычной картиной, как и цилиндр титана, гревший воду до кипятка, и штабель брикетов бурого угля, которые Аня с мамой вместе таскали в ведрах с развала у дальней котельной. Нажав выключатель, она оттолкнула скрипучую дверь и тут же ослепла от веера брызг. Нечто, зашипевшее ядовито и непонятно захлопотавшее, переполняло ванну. Это был лебедь. Живой, настоящий, с крыльями, скрученными веревкой. Он, как змея, резко выбрасывал длинную шею и, щелкнув коралловым клювом с черным наростом у основания, тут же упруго зигзагом сгибал обратно. Пораженная этим немыслимым зрелищем, Аня почти захлебнулась, испугом скорее, чем восторгом. Потом он сменился взволнованным любопытством. Но ненадолго. Лебедя было жаль. Отца, который привез его, тоже. Когда все проснулись, папа сказал, виновато, как показалось Ане, что лебедь был ранен. «Его зовут Гоша», — сказала мама, и сразу же после завтрака занялась рыбой, с которой нужно было как-то управляться. И чем скорее, тем лучше. Аня понимала, что лебедь — это подарок, что папа привез его для нее, но, не заслужив такого чуда, не знала, как ей быть. Сказочная птица, будто проклюнув случайно канву из мира чудес, вынырнула наизнанку, всю перепутанную, как лихорадочный сон. К облегчению Ани оторопь и неловкость скрадывались суетой. К полудню все в городке уже знали про Гошу и целый день ходили глазеть, уходя с рыбинами в авоськах. К вечеру Аня с отцом погрузили его в коляску служебного мотоцикла и отвезли на озеро. Он, а может, она, заскользил по воде, поджимая правую лапу. Крыло над ней тоже выглядело примятым. Аня видела Гошу еще 2-3 раза, когда приезжала на озеро в выходные. Он заметно окреп. Казалось, даже подрос после осенней линьки. Потом куда-то исчез.